Евангелие от Луки, 22 глава, с 1 по 6 стих. Сегодня мы подошли вплотную к теме о страданиях Господа Иисуса Христа. Одновременно мы рассмотрим события, сопровождавшие эти страдания. Одним из таких событий был заговор его противников, религиозных лидеров Израиля, решивших покончить с Иисусом. Для исполнения этого плана они нашли себе союзника в лице одного из учеников Иисуса, Иуду Искариота. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою», — рассказывает Лука. Это был ежегодный праздник, когда дети Израиля совершали жертвоприношения, установленные Господом, когда Он избавил их от египетского рабства. Каждая израильская семья приносила в жертву агнца, и кровью жертвы окропляли дверные косяки каждого дома. И Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас», имея в виду, что его суд над Египтом за преследование его народа не коснется самого народа Израиля, и что израильский народ навсегда освободится от власти фараона Египта. Иисус находился со своими учениками в Иерусалиме, где он каждый день учил народ в храме. Но он знал, что час его смерти неумолимо приближался, и он знал, что должно произойти перед его смертью. Мы постараемся рассмотреть эти события в хронологическом порядке. В Евангелии от Луки мы читаем, что «вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Сатана уже пытался убить Иисуса при других обстоятельствах, описываемых в различных местах в Библии, но тщетно. На этот раз ему это удастся, но эта его удача станет причиной его собственного падения, ибо Библия говорит, что своей смертью Иисус смертельно поразил сатану, поразил его раз и навсегда. Что заставило Иуду поддаться власти сатаны? Очевидно, в его сердце гнездилось зло, ибо Иисус как-то раз сказал ученикам: «Один из вас — дьявол», имея в виду Иуду Искариота. Несмотря на то, что он провел 3 года с Иисусом, Иуда, возможно, так никогда по-настоящему и не поверил в него, как в Сына Божьего. Так никогда и не допустил его в своем сердце и в свою жизнь. Апостол Петр говорит об этом ужасном преступлении Иуды и о его месте среди учеников Иисуса, от которого он отпал, чтобы идти в свое место. Деяния 1:25. Что побудило Иуду зайти так далеко в преступлении, что он продал своего Господа его врагам? Помимо того, что мы о нем уже сказали, Иуда, согласно евангельскому описанию, был нечист на руку. Он был казначеем среди учеников Иисуса и время от времени брал себе деньги из общей кассы. Лука далее говорит, что Иуда пошел к первосвященникам сказать, что он покажет им, как поймать Иисуса незаметно для народа. Первосвященники согласились дать ему 30 сребреников за эту услугу. Как много людей сегодня делают то же самое. Иисус умер за Иуду точно так же, как он умер за вас и за меня. Но его отвергли, променяли на 30 сребреников. Подготовка к Пасхе. Евангелие от Луки, 22 глава, 7 по 13 стих. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, рассказывает Лука. Это был первый день праздника, день, в который приносили в жертву пасхального агнца. Это был месяц Нисан по еврейскому календарю, месяц апрель по-нашему, примерно середина апреля. Иисус послал нескольких учеников найти место, где они смогли бы справить Пасху. Он сказал им при этом, где такое место для них уже приготовлено. Последняя Пасха. Иисус указывает на предателя. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 18 стих. Это был вечер четверга, время подготовки к Пасхе. Иисус вместе со своими учениками вошел в дом, и все они сели за стол, чтобы справить Пасху так, как того требовал случай. Иисус сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания», то есть до того, как он пошел на крест, чтобы умереть на нем за грехи всего мира. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Иисус говорит здесь: «Как я преломляю этот хлеб, так же будет преломлено тело мое за вас. И подобно этому вину будет пролита за вас моя кровь». Апостол Павел объясняет этот символизм в первом послании к Коринфянам 11:23-26. «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Сие творите в мое воспоминание. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет“». Иисус объясняет, что это новый завет, основанный на Его крови. Автор послания к евреям говорит, что этот новый завет отличается от того завета, который Бог заключил со своим народом Израилем, когда Он вывел его из египетского плена. Это совершенно новый завет. Завет, основанный на прощении грехов через кровь, пролитую Иисусом. Завет, основанный на вере. Это завет между Богом и каждым верующим через веру и принятие Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Предатель. Евангелие от Луки, 22 глава, с 21 по 23 стих. Сразу после того, как он установил обряд причащения во время последней тайной вечери, Иисус сказал: «И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». 22 стих. Марк добавляет еще несколько слов, сказанных Иисусом. «Лучше было бы тому человеку не родиться». Марка 14 глава, 21 стих. Иуда был инструментом в руках сатаны, но это не освобождает его от ответственности за его преступление. Марк рассказывает, что когда Иуда увидел, что сделали с Иисусом его враги, он пошел и повесился. Иисус знал, кто предаст его. Писание предсказала это в Псалме 40, стихе 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». В тот последний вечер, во время пасхального ужина, Иисус предложил Иуде изменить свое решение о предательстве, потому что Иисус знал, что Иуда собирался предать его в ту ночь. И он предостерег его о последствиях такого акта. Иисус любил Иуду, несмотря на то, что он знал, что Иуда его предаст. Но Иуда должен был сделать выбор, будет ли он служить Богу или сатане. И точно так же обстоит дело со всеми нами. Бог обращается с нами с любовью, желая, чтобы мы вернулись к Нему и поверили в Иисуса Христа для нашего спасения. Мы точно так же любимы. Нам точно так же была открыта правда. Точно так же мы были предупреждены о последствиях, если, несмотря ни на что, мы изберем наш собственный путь. Слово Божье говорит устами Иисуса Навина: «Изберите же ныне, кому служить».